Если эта информация достоверна, то смерть Эрин Келли, скорее всего, можно увязать с исчезновением двух молодых женщин, одна из них родом из Ланкастера, другая из Уайт-Плейнс, которые проживали в Манхэттене, и с так и нераскрытым убийством Нэн Шеридан. Нэн Шеридан. Эрин Келли. «О, Господи!» — застонала Сьюзен. Ногти впились в ладони. Она, не отрываясь, смотрела на экран. Ведущий продолжал. Цепь смертей началась, по всей видимости, в то холодное утро, когда 15 лет назад Нэн Шеридан была задушена на беговой дорожке возле своего дома. У Сьюзен перехватило горло. 15 лет тому назад она солгала, выгораживая Дуга, когда его допрашивали по поводу смерти Нэн Шеридан. А что, если бы она не солгала? Эти молодые женщины не исчезли бы? В ту ночь, почти 2 недели назад, когда по телевизору передавали сообщение об убийстве Эрин Келли, Дугу приснился страшный сон, и во сне он кричал «Эрин!». ФБР совместно с нью-йоркской полицией пытается установить, кто покупал эти нарядные туфли. Снова поднято дело об убийстве Нэн Шеридан. А что, если Дуга снова будут допрашивать? «А что, если будут допрашивать меня?» — подумала Сьюзен. «Обязана ли она сообщить в полицию, что солгала 15 лет тому назад?» «Донни, Бет, Триш, Коннор. Как сложится их жизнь, если они вырастут с сознанием того, что их отец — маньяк-убийца?» Интервью с комиссаром полиции Нью-Йорка. «Полагаю, что мы имеем дело с жестоким убийцей, совершившим уже несколько подобных преступлений». «Жестоким». «Что мне делать?» — прошептала Сьюзен. Слова отца звучали у нее в ушах. «Жестокий по натуре». Когда 2 года назад она бросила ему упрек в связи с той девушкой, что жила у них в доме, его лицо исказилось от ярости. Ее снова охватил ужас, который она испытала тогда. Выпуск новостей кончился. Она призналась себе в том, о чем никогда раньше не осмеливалась думать. «Я думала, он меня убьет». «Потанцуй, потанцуй, потанцуй со мной опять. Пусть нас музыка подхватит и закружит. Мы с тобою вместе вновь, закружила нас любовь, потанцуй, потанцуй, потанцуй». Чарли громко засмеялся от возбуждения, в которое приводила его музыка. Поворачиваясь и переступая в такт с Юлом Бриннером, он притоптывал ногой, кружился и извивался, не выпуская из рук воображаемую Дарси. Они будут танцевать под эту мелодию через неделю. Потом — Астр. Какое счастье! Какое счастье! Всего через 7 дней 15-летний юбилей Нэн. Это просто так понять. Надо только танцевать. Потанцуй, потанцуй, потанцуй. Если б все вот так случилось, если б ты в меня влюбилась, потанцуй, потанцуй.